потому мы двинулись направо, быстро оказавшись перед относительно небольшим холлом. Прямо перед ним коридор расширялся, а арка прохода была обрамлена колоннами, так что место для укрытия у нас имелось. Но Мьёльнир предпочел не ждать и сразу же двинулся дальше. Не успел я воззвать к его разуму при помощи мысленной связи, как оттуда послышался хриплый женский голос, в котором сквозило искреннее удивление. «Это еще что за морсорово дерьмо?» На момент я ощутил растерянность, которой плеснула по каналу связи, но Ёж сразу взял себя в руки. «Кто, а не что? Позвольте представиться, лорд Мьёльнир, к вашим услугам». Я укрылся за правой колонной, сжимая в руках топор, а спутник показал мне картинку, которую сейчас наблюдал. Прямо перед ним стояла женщина, облаченная в обтягивающие штаны, майку и кожаную куртку. Интересный наряд. По крайней мере, такого я раньше вживую не наблюдал. Нечто похожее встречалось лишь среди образов первых воинов Дамакали, чью память я частично поглотил. Уставившись на каменного ежа, она, казалось, на секунду остолбенела. Потом тряхнула головой, разбросав гриву черных волос и указала на Мьёльнира рукой, в которой держала бумажный стаканчик с каким-то напитком. «Ты из игрушек Гарольда?» Он снова упустил одно из собственных творений. Сравнение вызвало в спутнике раздражение, но он благоразумно промолчал. «Давать потенциальному врагу намеки на то, что ты прибыл извне, не самая лучшая линия поведения». Несколько секунд женщина подождала ответа. Потом уселась на подлокотник черного дивана, стоящего около одной из стен холла, и сделала глоток из своего стакана. «И что ты умеешь?» С интересом посмотрела она на каменного ежа. «Оценивать качество тортов, сводить знакомство с женщинами и двигать вперед науку», скромно оценил свой набор навыков Мьёльнир. Та поперхнулась следующим глотком содержимого стакана, с изумлением уставившись на ежа. «Что?» Спутник в своей обычной манере заложил лапы за спину и невозмутимо отзеркалил вопрос. «Что?» Несколько секунд они помолчали. Потом неизвестная откашлялась и с некоторой осторожностью уточнила. «И как именно ты сводишь знакомство с женщинами?» Ёж чуть повел взглядом. «Очень просто. Они пекут мне торты». Неизвестная тихо хмыкнула. «Торты, значит, и много их тебе испекли за последнее время?» Мьёльнир поднял глаза вверх, сделав вид, что считает. «Если говорить именно о моих женщинах, то 72. Сколько всего изготовила моя кондитерская империя, я не в курсе. Наверняка миллионы». Теперь на лице женщины появилась легкая улыбка. «Так ты еще и император?» Мой спутник сразу же закрутил головой. «Не в том смысле, о котором ты подумала. Всего лишь владелец маленькой кондитерской компании». Стратегию общения он выбрал не самую классическую, но она работала. «Попытайся, Ёж, отвечать более серьезно, боюсь, этот разговор быстро бы закончился. Либо встреченная женщина заподозрила бы недоброе и вызвала охрану, либо попробовала связаться с тем самым Гарольдом. А так спутник выгадал нам время, давая возможность оценить, как ситуацию в целом, так и данного конкретного противника. Надо сказать, впечатление это смертное производило двойственное. С одной стороны, встретилась она нам на территории Дамакали, что предполагало наличие определенных навыков и способностей, а с другой, никаких артефактов или оружия я у нее не заметил. При этом, оба уничтоженных нами отряда из этого дома, пользовались исключительно классическими вариантами силы, то есть в этом плане, все ее возможности были полностью заблокированы. Конечно, оставался вариант, в котором у местных обитателей имелось нечто вроде иммунитета к блокирующей энергии, которая витала в здешнем воздухе. Но будь оно так, меня бы уже давно обнаружили. Почувствовать присутствие живого разумного, который находится в каком-то десятке метров от тебя, задача совсем несложная. Вывод был простым: в схватке она может использовать только свое тело и внешнее оружие. А еще за время их беседы, в небольшом холле больше никого не объявилось, что тоже давало пищу для размышлений. «Первый раз вижу конструкта, который сошел с ума и создал себе выдуманный мир. Ты там, наверное, еще бог, и тебе все поклоняются?» В голосе женщины звучала ирония, а Мьёльнир с абсолютно серьезным видом покачал головой. «Я всего лишь сопровождаю одного из богов в его опаснейших приключениях, и неплохо справляюсь. Как минимум, несколько раз спасал его от смерти». Дева хрипло засмеялась. «Спасал от смерти, значит, как для конструкта, жизнь у тебя весьма насыщенная. А теперь идем, верну тебя владельцу, и заодно узнаю, с каких пор он начал наделять свои игрушки настолько сложным разумом». Встав на ноги, тихо добавила: «Да еще и стал позволять им сходить с ума. Обычно я не бил женщин, Исключения бывали лишь в двух случаях, постельные игры и ситуации, когда они сами на меня нападали. Но в данном случае пришлось отступить чуть в сторону от принципов. Как только смертная двинулась в сторону одного из выходов, оказавшись спиной ко мне, я выскользнул из прохода и обрушил на ее затылок обух трофейного топора. Как ни странно, сработало, картонный стаканчик полетел на пол, разбрызгивая вокруг капли оставшегося кофе, а рядом на черные плиты осела и она сама. Если надо было ее вырубить, мог бы просто дать знать. Глянув на чуть обиженного Мьёльнира, который был явно разочарован недооценкой своих боевых талантов, я коротко кивнул. В следующий раз так и сделаю. А сейчас наблюдай за выходами. Вести разговор в этом проходном помещении было бы откровенной глупостью. Точно так же, как и рваться куда-то дальше, не представляя, с чем можно столкнуться. Не сомневаюсь, Марс бы поступил именно так, оставляя за своей спиной груды трупов. Но с учетом невозможности использования божественной силы, это казалось не слишком хорошей идеей. Поэтому я засунул топор за пояс и, взяв пленную на руки, отправился с ней в тот самый зал, куда мы переместились вместе с блондином. Уложив на один из столов, скользнул задумчивым взглядом по цепям, но в итоге ограничился тем, что стянул руки ее же ремнем. Потом посмотрел на Мьёльнира, который уже запрыгнул на столешницу и внимательно наблюдал за моими манипуляциями. «Попробуй коснуться ее и проверить на наличие артефактов внутри тела». Секунда, и одна из лап спутника удлинилась, ткнувшись в щеку женщины. А еще через мгновение он довольно фыркнул. «Работает. Я могу использовать СС-силу, когда дотрагиваюсь». Глаза каменного ежа радостно заблестели, а сам он немедленно принялся за дело. «Значит так, два артефакта, похожих на сигнальные в костях, один целительский в позвоночнике и пара, не совсем понятного назначения в тазовой области». Я коротко кивнул. «Сможешь их нейтрализовать?» Хмыкнувший еж замер, на несколько мгновений прикрыв глаза. Вновь распахнув их, убрал лапу от кожи женщины и взглянул на меня. «Готово. Теперь она ими воспользоваться не может». Момент помолчав, задумчиво добавил. «СС-схемы плетений очень СС-странные. Вышло определить только общую функциональность, учитывая окружающую нас обстановку. Это уже было неплохо. Особенно впечатляло, что он смог воспользоваться своей силой. Впрочем, когда я коснулся щеки смертной своими пальцами, то понял, что тоже в состоянии взаимодействовать с ее энергетическим каркасом. Прямой контакт помог и в этом случае. Что интересно, никакой искры или привычных ядер одаренных у нее не оказалось. Сгустки силы, которые имелись у смертной, больше напоминали объединенные в группы звезды, если говорить про визуализацию, и располагались в самых разных частях тела. Желания позволять ей использовать эту мощь для усиления собственного тела у меня никакого не было, потому пришлось поступить самым примитивным и варварским способом, окружить узлы концентрации силы барьером, отсекая их от внешней энергоструктуры и изолируя. Находясь она в сознании, провернуть ничего подобного не вышло бы. Даже сейчас ее каркас отчаянно сопротивлялся, не желая поддаваться давлению. А судя по мощи, что была заключена в созвездиях, изолирующие барьеры продолжатся совсем недолго, максимум час. Потом вопрос ее потенциальной угрозы предстояло решить иным образом. Впрочем, кто знает, где мы будем через час. Пожалуй, сейчас это слишком долгий горизонт для планирования. Естественно, я попробовал проникнуть в ее память, получив всю информацию напрямую, но успеха моя попытка не возымела. Сознание женщины было настолько плотно заполнено плетениями ментальной защиты, что на их распутывание шла бы целая вечность, а уничтожение неминуемо закончилось бы ее гибелью. Поэтому я хлестнул по ее ментальной структуре, вырывая из бессознательного состояния и убрал пальцы от щеки, разорвав контакт. Уже через секунду веки смертной поднялись, а ошеломленный взгляд немедленно уперся в мое лицо. Прежде чем она успела что-то сказать, я чуть поднял руку с оружием, демонстрируя ей топор. «Закричишь, и твоя жизнь тут же оборвется». В ее глазах мелькнула растерянность, которая тотчас же сменилась злостью, а затем страхом. «Кто ты, к демонам, такое и что со мной сделал?» «Понимаю, исчезновение силы, к которой ты давно привык, не самое приятное ощущение. Для начала скажи, кто ты и где я сейчас нахожусь». Вот теперь на ее лице появилось выражение абсолютного непонимания. Даже скосила глаза в сторону, как будто ожидая увидеть кого-то из своих знакомых и вместе посмеяться над розыгрышем. Заметив фигуру Мьёльнира, на мгновение замерла и вернула взгляд на меня. «Как ты сюда попал, если даже не представляешь, что это за место?» Я собирался озвучить ей один из вариантов заготовленной фразы по поводу того, что вопросы здесь задает вовсе не она, но тут рядом послышался тихий писк Мьёльнира. «СС, слышу шаги, к нам кто-то идет». Глава 18. Я замер, оглянувшись в сторону коридора. Оттуда и правда доносился звук далеких шагов, пока на приличном расстоянии, но они быстро приближались. Связанная смертная, окровавленный труп блондина и полное отсутствие потенциального укрытия, плюс неизвестный противник в коридоре. На идеальную ситуацию для схватки это походило мало. С другой стороны, враги не подозревали о нашем присутствии, фактор неожиданности мог сыграть на руку. Обездвижить женщину оказалось не так сложно, хватило одного касания к ее коже и небольшой порции моей силы, которая сковала ее мышцы. На пару минут этого точно хватит, а больше нам и не потребуется. Стараясь не шуметь, я занял позицию справа от входа, а Мьёльнир ловко забрался наверх по отвесной стене, сделав свои лапы липучими. Там и остался, разместившись прямо над проемом. Спустя секунд 20 показались и те, чьи шаги слышались в коридоре. Первым из прохода появился седой смертный с куцей бородкой. Следом зашел относительно молодой мужчина, одетый в спортивные штаны и футболку. А замыкали процессию двое в форменной одежде, которые тащили еще одного закованного в цепи человека, подхватив его с обеих сторон под руки. Несколько метров, вся эта компания, по инерции еще прошла. Потом все замерли, удивленно пялись на открывшуюся картину. Мы ударили одновременно, Мьёльнир прыгнул сверху на голову седому, а я вогнал лезвие топора в череп того, кто был одет в спортивное. Одна пленная у нас была, а рисковать, оставляя в живых большое количество противников, я не собирался. Краем глаза поймал шокированный взгляд ближайшего слуги в форменной одежде. Разжал пальцы на рукояти оружия, оставив топор в голове смертного и стремительно взмахнув рукой, коснулся щеки смотрящего на меня мужчины. Сгустки силы в виде звезд у него тоже имелись, но куда меньше и не такой мощи, как у пленной женщины. Мне хватило долей секунды, чтобы полностью выжечь их, заодно разрушив его энергетический каркас и спалив разум. Рванулся было ко второму, но тот уже оседал на пол, а с его груди на мраморные плиты спрыгнул каменный еж, правая лапа которого снова приняла прежнюю форму, до того он переформатировал ее во что-то вроде длинного наконечника. Я бросил быстрый взгляд на шедшего первым старика, но шансов выжить у того точно не было. Спутник смял его голову, как спелый персик, превратив в настоящее месиво. Скованный смертный застыл на месте, ошарашенно моргая глазами и, судя по выражению лица, толком не осознавая, что именно сейчас произошло. Более того, потеряв опору в виде своих сопровождающих, он едва не завалился на пол. Пришлось ухватить его за руку, помогая удержать баланс, а потом подтащить к одному из столов, рядом с которым и усадить. Мьёльнир сразу же нырнул в коридор, проверяя его на наличие иных местных обитателей, а я окинул взглядом трупа и двинулся к пленнице. Ее мышцы до сих пор были скованы судорогой, но вот в глазах плескался страх. Стоило коснуться ее, возвращая полную чувствительность большей части тела, как женщина испуганно дернулась, стараясь отодвинуться от меня подальше. «Кто ты такой? Что тут делаешь? Откуда здесь труп Рейса?» Я медленно качнул головой. «Ты же видела, как умерли эти люди. Неужели считаешь, что засыпать меня вопросами – хорошая идея?» На момент наши взгляды столкнулись, но смертная даже не попробовала удержать свой, сразу же отвела в сторону. Шумно сглотнула слюну. «Тогда спрашивай, что ты там хотел узнать, где находишься?» Я молча кивнув, и та сразу же продолжила. «Ты в крепости духа, которая принадлежит дому Кали, и пусть меня сожрет Морсер, если я понимаю, каким чудом ты тут оказался, не зная, куда именно направляешься». Мьёльнир мысленно сообщил о том, что пока ничего не слышит и не видит, еж держал позицию около той самой развилки, откуда мы двинулись направо. Я же задал следующий вопрос: сколько здесь воинов, и почему все пронизано энергией, которая блокирует использование силы? Женщина тихо хмыкнула и посмотрела на меня со странным выражением лица, как на душевно больного, который спрашивает у прохожего, как нужно дышать. «Ты действительно не в курсе?» Эмоции у нее были такие, как будто я интересовался базовыми вещами, известными каждому ребенку во вселенной. Потому пришлось простимулировать ее, продемонстрировав стилет вольных. Кажется, только после этого до смертной наконец дошло, что я отнюдь не шучу и не имею никакого представления, где сейчас нахожусь. После чего, она наконец ударилась в другую противоположность, информация полилась таким потоком, что ее порой приходилось останавливать. Излишние детали мне сейчас были ни к чему. Как выяснилось, крепость духа являлась местом для тренировок и развития. Сюда отправляли относительно подготовленных воинов, которые учились в условиях постоянной блокировки собственной силы. А место, в которое нас забросил портал блондина, которого она назвала Рейсом, действительно являлось пыточной. Здесь воины Дамакали учились работать с эманациями смертных, пока тех резали по частям. Боль и страх подходили для этого лучше всего. Чего именно они таким способом добивались, я так и не понял. Женщина сама толком не знала. Она была одной из тех, кто проходил здесь подготовку, а их наставники раскрывали информацию строго порционно, ради чего ей нужно научиться улавливать эмоции пытаемых людей, в условиях ограниченной возможности применять собственную силу, смертная должна была узнать на следующем этапе. Всего тех было 5, и сейчас я находился в крыле крепости, где находились обучаемые первого потока. Райс, который заявился к нам в гости, когда-то тоже здесь был. По ее словам, он ушел на второй этап около года назад, когда ее только сюда направили. Успел ли мужчина пройти обучение до конца, она, понятное дело, была не в курсе. Что не радовало, так это ее оценка численности членов Дамакали, что тут находились. По словам смертной, которая назвалась Варвой, только условных учеников первого этапа было не меньше 100 человек, плюс несколько сотен слуг и десяток наставников. Казалось бы, не так много, но сейчас я не мог использовать силу, даже энергетический доспех пришлось убрать, ввиду его полной бесполезности. Резерв божественной мощи он пожирал стремительно, но вот защиту обеспечить не мог, структура постоянно обновлялась, не в состоянии стабилизироваться. Последнюю схватку мы выиграли легко и просто, тем не менее, результат был обеспечен исключительно внезапностью. Когда противник окажется подготовлен, так легко уже не будет. Еще один неприятный момент – энергия, которая блокировала применение моей силы, не позволяла поглощать трофейную мощь. Недавняя победа не принесла мне ровным счетом ничего. Когда Варва начала повторяться, я прервал ее и на всякий случай, проверив состояние изолирующих барьеров, отступил в сторону. Нужно было подумать. Если уж на то пошло, толковых идей в голову не приходило. Уверен, помимо учеников и прислуги здесь есть гарнизон. Пленная утверждала, что ни разу о нем не слышала и мол, тут только обучающие и их наставники. Но на месте руководства Дамакали я бы тоже не сообщал потенциальным мятежникам, что где-то рядом имеются профессиональные солдаты. Да и варианта внешнего вторжения тоже никто не отменял. Опять же, Варва говорила, что попасть сюда можно исключительно через порталы, которые могут открывать лишь немногие. Но в конце концов, тот же Райс каким-то образом сюда угодил, что позволяло предположить возможность открытия переходов и другими членами Дамакали, которые прошли свое обучение до конца. Еще имелись их преподаватели, которые наверняка немало умели в бою. Тот, что сопровождал убитого студента, погиб быстро и практически сразу. Но вряд ли он ожидал, что на его голову свалится божественный спутник, который моментально сдавит череп тисками. Путь Марса с уничтожением всего живого на своем пути – явно не годился, но вот альтернативы я пока не видел. Хотя подождите-ка, чего бояться в любой иерархической и закрытой структуре, независимо от ее характера. Проверок со стороны руководства и репрессий, дом Кали точно не исключение. А судя по тому, что рассказывала Варва, информации они между собой делились крайне неохотно. Добавим сюда ее искреннее удивление самим фактом моего появления и получим базис плана. Немного безумного и построенного на чистой импровизации, но все же более перспективного, чем идея прорубаться сквозь ряды врагов с топором в руках. Развернувшись к женщине, я довольно усмехнулся, и та от чего-то вздрогнула. А я поинтересовался, насколько ты хочешь жить? Беседа после ее, вполне ожидаемого по смыслу ответа, заняла у нас не больше 10 минут. По истечению этого срока мы уже шагали по коридору. Первой шла Варва, чьи звезды до сих пор были изолированы, а шею украшал ошейник. Выглядел он кожаным и вполне подходил к остальной одежде, но на самом деле являлся частью Мьёльнира, которому ради этого пришлось разделиться. Смертная была предупреждена, что в случае малейшей угрозы с ее стороны, спутник просто оторвет ей голову. Учитывая, что пленница своими глазами наблюдала гибель наставника, реальность угрозы была ей прекрасно понятна. А вот на моей правой руке красовался новенький перстень. Каменный, понятное дело, но со стороны выглядевший сделанным из металла, и в точности повторяющий тот, образ которого продемонстрировала мне Варва. Сама она такие вживую не видела, но зато не раз наблюдала в записи, а принадлежали подобные посланникам башен, личностям, которых мало кто видел вживую. В каждой из башен дом Кали имелось по одному такому. Когда-то они служили карающей дланью правителей, расправляясь с теми, кто не оправдал надежд и выясняя причины тех или иных провалов. Но по мере того, как дом Кали превращался в громадную неповоротливую структуру, стали своего рода легендой. Тем не менее, кто-то эти должности до сих пор занимал, и этих людей боялись, испытывали страх перед самим фактом их существования. Почти идеальный вариант, было бы еще лучше выступить в роли одного из лидеров башен, но в отличие от посланников, их знали в лицо. Портретов и фотографий с высшим руководством дома Кали тут хватало. Удивительно, но слуги, которые встретились нам первыми, даже не попытались поинтересоваться, кто я такой и что тут делаю. Молча отступили к стенам и буквально вжались в них спинами, освобождая дорогу. Обучающиеся, которых мы встретили по дороге к комнатам наставников, было сунулись к Варве с вопросами, но стоило той шикнуть на них, взглядом указав на мою правую руку, как сразу же отстали, а потом и вовсе быстро исчезли из поля зрения, не желая находиться поблизости от посланника. Но моей целью были вовсе не они, смертные, для которых задумывалось все это представление, наставники крепости духа. Первый из них оказался на нашем пути около той части крыла, где располагались жилые покои руководства. Сначала вопросительно глянул на Варву, а когда та отступила в сторону и развернулась боком, склонив голову в почтительном поклоне, перевел взгляд на меня. Не став сразу демонстрировать перстень, я сделал еще несколько шагов вперед. Вы допустили на нашу территорию врага, не заметили в своих рядах предателя, подставили под удар нас всех. Если услышав первую фразу, он удивленно распахнул глаза, то к концу третьей все же посмотрел на мою руку. Надо сказать, не так часто я видел подобную смену настроения. Только что передо мной стоял полностью уверенный в себе и своих силах человек, а через секунду он уже казался древним стариком, у которого потрясывались руки и мелко дрожали губы. Потрясающе быстрая метаморфоза. Правда, не совсем понятно, он на самом деле так испугался или это заранее заготовленный образ, предназначенный на случай появления подобных визитеров. Какого врага? О чем вы, господин? И что за предательство упоминается в ваших речах? Я подошел еще ближе, остановившись в полутора метрах от старика. А как еще здесь мог оказаться один из наших врагов? Почему его никто не заметил? Кто позволил расправиться с нашими братьями? Убить их прямо в стенах крепости духа? Вот теперь в его глазах появилась тень понимания, а вместе с тем и осознание размаха проблемы. Могу поспорить, сейчас в его голове стремительно крутился аналитический механизм, пытающийся понять, на каком уровне должен находиться потенциальный предатель и куда могут тянуться нити, раз к ним прислали одну из живых легенд, которые крайне редко покидали башни, решая лишь самые важные вопросы, не говоря о том, что он не имел никакого представления, кто именно и как погиб. Мне ничего не известно, господин, но я приложу все усилия, чтобы помочь вам в расследовании. Смертный опустил взгляд вниз, уткнувшись им в пол, но уже через секунду поднял его и робко потянулся рукой к моему перстню. При всем уважении, мне необходимо проверить. Договорить я ему не дал, надвинувшись, рявкнул. Проверить решил, что смеешь сомневаться во мне. Может, ты еще свяжешься с башней, или вовсе расскажешь всем, что у вас тут случилось. Чуть наклонившись, заглянул ему в глаза и, понизив громкость голоса, добавил: или тут не один предатель, а целое гнездо. Используемый подход был примитивен, а любая проверка немедленно вскрыла бы мою маскировку. Но в этом основная слабость непрозрачных и неподвластных никому, кроме самой верхушки, систем. Помнится, Марс как-то знатно развлекся, выдав себя за сына одного из восточных монархов. Настолько, что оставил после себя обезглавленные тела всей верхушки города, разграбленную казну и перебитых купцов. Не говоря о том, что численность гарнизона сократилась практически втрое. Такое случается, если стравить отряды друг с другом, обвинив кого-то в измене. А все почему? Потому что никому даже в голову не могло прийти, что какой-то самозванец станет называться принцем и вести себя настолько нагло, тогда как в лицо этого дворцового затворника никто из местных бюрократов не знал. Вот и здесь ситуация была точно такой же, посланники являлись полулегендарными фигурами, которые вроде как и есть, но в то же время их нет. Никаких отработанных механизмов взаимодействия у местных бюрократов не имелось, зато было в достатке страха, того самого, что сковывал конечности, заливал глаза потом и путал мысли. Полномочия посланников были огромны, при необходимости, занимающий эту должность член Дамакали мог убить любого в крепости духа и никто бы ему слова не сказал, лишь поинтересовались, чью голову тот желает отсечь следующий. Уверен, сейчас мысли наставника крутились вокруг одного, собственного выживания. Никакого опыта общения с реальными посланниками у него не было, а мысли о том, что перед ним может стоять самозванец, появиться не должно. Когда обнаруживаешь перед собой сакральную фигуру, которая еще и способна убить тебя на месте, то идея подтвердить его полномочия как-то сама собой отходит на второй план. Конечно, он попытался, но если в Римской Республике подобного проверяющего изучили бы вдоль и поперек, не доверяя ему на слово, то здесь сразу же отступили. Несколько секунд наставник попросту стоял на месте, осмысливая мои слова, потом сделал шаг назад и склонился в глубоком поклоне, едва ли не сложившись пополам. «Какие будут приказы, господин?» Оттенков его разума я не видел, но все проявления эмоций говорили о том, что противник сломался, и теперь поможет мне убедить остальных. Собери всех, кто в ответе за крепость духа. Мне нужен каждый, наделенный властью. Через 20 минут все должны быть в одном месте. Тот чуть выпрямился, но взгляда на меня так и не поднял. Где именно их собрать, господин? Варвара сказала мне все, что знала об этом сооружении, но смертная была в курсе планировки лишь того крыла, на котором обучался первый этап. Тогда как сейчас речь шла о всем руководстве в полном составе. Впрочем, выход из ситуации был элементарным, пару секунд помолчав, я прошипел. «Ты что, не в состоянии решить даже такой простой вопрос?» Голос сочился презрением и гневом настолько, что член Дамакали невольно дернулся и отодвинулся еще чуть дальше. «Собрание пройдет в зале Великой Звезды, господин. Я соберу всех через 20 минут, господин. Ни о чем не беспокойтесь, господин». Усмехнувшись, я пожал плечами. «Беспокоиться нужно не мне, а предателям. Ступай, выполняй приказ». Наставник развернулся в сторону и только после этого выпрямился, устремившись в один из проходов. Я же бросил взгляд на свою невольную помощницу и та коротко кивнула. Этот момент мы обговаривали, было очевидно, что встреча произойдет за пределами той части крепости, которая ей известна, но смертная в любом случае должна была сыграть роль моей проводницы, а в случае если возникнут вопросы, отговориться нежеланием посланника общаться лично. Безусловно, кто-то из наставников или командования мог попытаться связаться и выяснить, правда ли к ним отправили посланника. С другой стороны, я озвучил обвинения, которые позволят сразу же взять перевернуть эту ситуацию под углом обвинения подобного умника в совершении всех упомянутых преступлений. Дальше все было на удивление просто, мне лишь пришлось раскланяться с несколькими сановниками, что видимо посчитали себя обязанными лично приветствовать посланника, да проследовать за Варвой до резных дверей зала, в котором должно было проходить собрание. Они и правда уложились в 20 минут. Ровно по истечению этого срока, створки распахнулись и в проеме появился смертный, которого я встретил первым. Низко поклонившись, он отступил назад, а я напротив, двинулся вперед. Пройдя несколько метров, едва не сбился с шага, потому что, как минимум одного присутствующего, я прекрасно знал, вернее присутствующую, встретить которую в подобном месте я уж точно не ожидал. Циклопиху мне в любовнице, как такое вообще возможно? Глава 19. Пусть у меня и получилось сохранить невозмутимое выражение лица, но вот внутри все полыхало. Пытаясь успокоиться, окинул взглядом помещение, оценивая ситуацию. Местные сановники расположились на восточный манер, усевшись вокруг вытянутого в длину низкого стола и устроившись на подушках. В первом ряду, видимо, сидели те, кто занимал самое высокое положение. Таких оказалось неожиданно много, 22 человека. Второй и третий занимали смертные с меньшим весом в местной иерархии. И среди них, почти на самом углу сидела та, которую я даже не думал встретить в этой крепости, Диана, покровительница охотников и помощница при родах. В своей собственной, божественной оболочке. Ее вид немного выбил из колеи и оттого, усевшись на большую подушку, которая была уложена на мраморные плиты пола, я какое-то время молчал, пытаясь унять кружащие в голове мысли. Хранили тишину и остальные, часть с ожиданием взирала на меня, другие напротив старались не встречаться взглядами и пялились на низкую столешницу. Я уже собирался начать, когда один из них, выглядевший самым спокойным и даже отчасти раздраженным, неожиданно заговорил первым. «Что здесь делает эта женщина? Она же обучается на первом этапе. Такое не место на собрании, где...» Договорить он не успел, сместив взгляд на смертного, я перебил его, заговорив с отчетливыми нотками превосходства и давя голосом. «Здесь и сейчас, только мне решать, кто и где будет находиться. И если та, которая известна вам под именем Варвы, стоит за моей спиной, значит так оно и нужно». Ни одной открытой угрозы не прозвучало, как, собственно, и намеков на расправу. Но смертный моментально затих, а по лицам всех остальных скользнули тени страха. Я помолчал, прошелся по ним тяжелым взглядом и снова заговорил. «Скажите мне, как так вышло, что в крепости духа свило гнездо измена?» Сановники дома Кали молчали, старательно сохраняя невозмутимый вид. Но мне не требовалось видеть их оттенки разума, чтобы понимать, смертные боялись, додрожив в коленях и помутнение рассудка. Репутация посланников, которых когда-то купались в крови во время каждого своего рейда, играла мне на руку. Замолчав, я рассматривал их, переводя взгляд от одного к другому, а в комнате сгущалось напряжение. И если те, кто сидели в первом ряду, еще как-то держали лицо, то вот функционеры рангом пониже, были в настоящей панике. Прекрасно понимали, что в первую очередь на съедение посланнику бросит именно их, и только потом в очередь на снесение головы примутся вставать те, кто находится на самом верху. Поэтому в том, что первым не выдержал один из тех людей, что сидели в заднем ряду, не было ничего удивительного. Приподнявшись на своей подушке, он принялся едва ли не кричать, указывая пальцем на Диану. «Это все она, точно вам говорю, сучья богиня с первого дня только и мечтала, как перерезать нам всем глотки. Сам того не зная, он здорово мне помог, теперь я был уверен, что Диана здесь не по своей воле, а значит у нее не возникнет никаких вопросов по поводу целесообразности побега, если у меня получится все к этому подвести, да и в качестве потенциальной союзницы она тоже смотрелась весьма многообещающе, хотя, разум наверняка под контролем ментальных плетений, так что в этом плане стоило вести себя максимально аккуратно. Я ожидал, что кто-то из старших сановников сейчас же заткнет кричащего, но среагировали они иначе, заставив предположить, что вспышка эмоций смертного отнюдь не была спонтанной. Часть согласно закивала, а один бросил взгляд в сторону Дианы и, цокнув языком, переключил внимание на меня, принявшись вполне убедительно излагать. Она изначально была чужой. Многие из нас выступали против присутствия богини в крепости духа, но мы были вынуждены оставить ее для обучения тех, кто добрался до пятого этапа. Если вы понимаете, о чем я. Естественно, я абсолютно не понимал, что он имеет в виду, но предположить было несложно. Скорее всего, сестру использовали в качестве живого манекена, на котором отрабатывали те или иные приемы. Как только мужчина, облаченный в красный шелковый халат, замолк, в разговор вступил еще один смертный. Мельком глянув на предыдущего оратора, тихо заговорил, не поднимая взгляда. «Если вы ищете среди нас предателя, господин, то она действительно лучший подозреваемый. Чужачка, которая служит нам не по своей воле. Думаю, все согласятся со мной в том, что первым делом стоит обратить внимание именно на нее». Остальные поддержали его согласным гулом голосов, а я продемонстрировал им скептическую усмешку, после чего принялся отвечать. «А еще, она крайне удобна, чтобы спихнуть на нее любые прегрешения. Знаете, что самое интересное? Именно это и попытался бы в первую очередь провернуть изменщик, обратить внимание на богиню и договориться с иными о поддержке своих слов». Чуть помолчав, я вкратчиво добавил, возможно, даже сделал бы так, что ему и не пришлось бы говорить самому. Нужные фразы озвучил совсем иной человек. Вспомните, не подходил ли к вам кто-то перед этим собранием, не было ли намеков на то, что стоит подставить ее под удар. По мере того, как звучали мои слова, лица сановников крепости постепенно вытягивались. Пара человек и вовсе посерели, став похожими на некроконструктов. Несколько сидящих в первом ряду обменялись между собой стремительными и изрядно встревоженными взглядами. То ли решили, что в их рядах действительно завелся предатель, то ли напряглись из-за моего настроя, который гарантировал, что малой кровью отделаться никак не выйдет. Оба смертных, которые поддержали выступление, указывающие на богиню, с мрачным видом молчали. Зато оживился один из их коллег, который робко покосился на меня и тихо поинтересовался. «Можем мы узнать, в чем причина подозрения башни, господин?» Стоило мне чуть повернуть голову, посмотрев на него, как смертный, как будто съежился и быстро продолжил. «Никто не ставит их под сомнение, даже в мыслях не было, но если мы будем знать детали, возможно, сможем намного лучше помочь вам. Интересно, получается, они так и не обнаружили трупы в той пыточной. Пленного, которого вели на казнь, я оставил там же, его разум был до основания разрушен препаратами Дамакали, так что рассказать об увиденном он все равно бы не смог, да и память у него работала не так, как надо. Мужчина не запоминал ничего, что происходило за пределами последних 10 секунд. Возможно, с точки зрения местных функционеров, это было милосердно, но я бы с радостью поджарил создателя подобной методики на медленном огне. Убит один из наставников, погиб студент, произошел прорыв и в крепости духа оказались посторонние. Кто-то раскрыл наши секреты врагам. А вы спрашиваете, что произошло? Изменившийся в лице мужчина сдавленно кашлянул, косо глянул на меня. Можем мы узнать? Договорить я ему не дал, по той простой причине, что тогда пришлось бы давать какие-то более детальные объяснения. Пусть я играл роль посланника, но даже в его случае, отказ раскрыть хотя бы часть деталей ситуации, будет выглядеть подозрительно. А дать этому какое-то разумное объяснение, было практически невозможно. Единственное, что оставалось, затыкать рот всем любопытствующим, демонстрируя максимально высокий уровень раздражительности и подозрительности. Если вы честно служите нашему дому, то и опасаться вам нечего. А вот раскрывать предателям все, что известно башням, у меня намерений нет. Говоривший немедленно заткнулся. Я же, выдержав паузу, перешел к финальной части беседы, ради которой все это и затевалось. Я буду вынужден лично проверить каждого из вас, потом всех, кто стоит ниже рангом, и в конце концов обучающихся. Один из высших сановников не выдержал и поднял на меня глаза, но их же слишком много. Как вы будете? Видимо, вспомнив мою реакцию на предыдущие вопросы, умолк на середине фразы, не доведя ее до конца. Но в отличие от предыдущих случаев, на это замечание я был готов ответить. Их я проверю всех сразу. Все, что требуется, собрать абсолютно всех обучающихся в отдельных залах. То же самое сделать с прислугой и иным персоналом. Могу поспорить, солидной части из них было интересно, каким образом я собираюсь проводить свою проверку, но рисковать никому не хотелось, вопросов не последовало. Я уже собирался подниматься на ноги, как один из сановников, который до этого никак не участвовал в разговоре, да и вообще практически не шевелился, вдруг поднял голову, смотря на меня. Вы же из башни ветров, не подскажете, как дела у старого Самуэля? Все так же достает всех историями о своих похождениях. Подтекст был понятен. Смертный собирался подловить меня на деталях. Провернув все весьма логично, настоящий посланник, возможно, и накричал бы на старика, но вряд ли стал бы убивать того, только из-за того, что сановник хотел подстраховаться. Тогда как я не имел никакого представления, как именно называются их башни, Варви такие детали были неизвестны. Дева была лишь в курсе, что те существуют и заправляют всеми делами Дамакали. Уж тем более я не смог бы никак прокомментировать вопрос о конкретном человеке. Вполне вероятно, и башни такой у них не имелось, и Самуэля никогда не существовало. Либо реальным являлось лишь что-то одно. Гадать можно было сколько угодно, а отыскать верный ответ невозможно. В подобном вопросе можно запрятать столько ловушек разного формата, что непосвященный о них даже не задумается. Поэтому я отреагировал единственно возможным образом, посмотрев на задавшего вопрос смертного, с идеально уложенными седыми волосами и вполне искренне улыбнулся. Вот с вас я и начну. С ответом, который можно было бы дать прямо сейчас, в моменте, он не нашелся. А потом, я не оставил ему выбора, поднявшись на ноги, посмотрел на Варву, которая стояла около стены с каменным выражением лица и коротко кивнул. К счастью, смертная все поняла верно, сделала шаг вперед, отвесив присутствующим неглубокий поклон. «Боюсь, мне придется попросить вас немедленно выделить помещение, в котором посланник сможет побеседовать с мастером Хвием, а затем и со всеми иными наставниками». Так вот, значит, кем был этот старик? Дева была лично знакома только с преподавателями, которые обучали людей на первом этапе. Но вот про мастера Хвея слышала, он был одним из самых старых наставников крепости духа и, по слухам, когда-то служил в одной из башен. Думаю, будь у этого смертного чуть больше времени, он наверняка что-то придумал. Но добрая половина присутствующих, заслышав слова девы, начала подниматься на ноги, и сразу несколько двинулись к ней, явно намереваясь помочь определиться с выбором нужного зала. В разуме прозвучал тонкий выдох Мьёльнира: только сейчас я понял, что все время, пока шел разговор, спутник был в диком напряжении. Видимо, ожидал начала схватки и пытался выставить приоритеты, кого убивать первым. Теперь же позволил себе чуть расслабиться. Группа сановников, что так спешили зарекомендовать себя перед посланником, что, не став ничего обсуждать с остальными, устремились по коридорам, привели нас к залу темной звезды. Надо сказать, с названиями у них имелись некоторые проблемы. Океан пафоса и не слишком много смысла. Задачу они уже слышали, но тем не менее Варваней напомнила, приказав собрать всех обучающихся и прислугу, сделав это раздельно. Само собой, слова прозвучали, как напоминание о распоряжении посланника, а не команда самой девы. Но, по-моему, добрая половина сановников уже внутренне решили, что женщина является кем-то вроде агента одной из башен, которого с какой-то целью к ним подослали. Так что возмущаться никто из них даже не подумал. Если поразмыслить, удивительно, насколько страх способен ломать человеческую психику. Казалось бы, передо мной были сильные одаренные, каждый из которых мог оказаться не самым простым противником в бою. Как минимум из той группы, что сидела в первом ряду. Да и жизненный путь за их плечами был солидным, сомневаюсь, что можно попасть в ряды наставников подобного заведения, если ничего собой не представляешь. Тем не менее, критическое мышление у них отсутствовало напрочь. По одной простой причине, каждый понимал, что башни на самом деле могли такое провернуть. Прислать к ним человека, который способен карать и миловать на свое усмотрение, не считаясь с их заслугами, доводами и фактами. Для какого-нибудь неискушенного в управлении смертного, такое могло бы показаться отличным положением дел, но в реальности постепенно разрушало всю систему. Могу поспорить, на заре становления дома Кали, порядки в нем царили совсем иные. Встряхнувшись, я отогнал кружащие в голове мысли, которые уводили нить сознания куда-то в сторону и, обернувшись, глянул на мастера Хвея, указал рукой на двери зала. «Прошу». Я ожидал, что тот попробует выкинуть еще какой-то фокус, но вместо этого старик спокойно направился ко входу, с вполне уверенным, надо сказать, выражением лица. Кивнув Варве, которая оставалась снаружи, чтобы служить привратником и по моему сигналу запускать новых людей, я пропустил седого смертного мимо себя, двинувшись следом. Краем зрения зафиксировал присутствие Дианы. Она тоже явилась на проверку, пусть и встала в стороне от остальных. Это радовало. Осталось лишь выяснить, какие именно ментальные путы ее держат и как их снять. Уверен, это совсем другая Диана, из иного мира. Тем не менее, она оставалась римской богиней, бросать ее в плену я не собирался. Стоило дверям закрыться, как Хвея будто подменили. Круто развернувшись на месте, он жадно впился в мое лицо взглядом. «Почему ты не назвал отзыв? Что происходит? Где мастер Мари?» На момент я даже слегка растерялся, а потом разум сложил компоненты картины воедино. Тот вопрос вовсе не был попыткой проверить истинность моего статуса. Смертный желал убедиться, что перед ним союзник. И раз речь зашла о кодовых словах и секретах, значит, я столкнулся с заговором. Понимание привело к недолгой заминке в действиях. Соблазн использовать новую информацию, чтобы столкнуть членов дома Кали между собой и в потенциале начать крупный междоусобный конфликт, был велик. Но если смотреть на вещи реально, подобное казалось практически неосуществимым. Стоит смертному понять, что я не из числа заговорщиков, да и вовсе не имею никакого отношения к дому Кали, как придется его прикончить, с той лишь разницей, что у того появится немного дополнительного времени, за которое мужчина может попытаться поднять тревогу. Потому я поднял правую руку, на которую был надет перстень, и молча вытянул ее вперед, демонстрируя Хвею то, что с его точки зрения было символом посланника и артефактом, подтверждающим его истинность. Старик, само собой, не понял, что я делаю, с некоторой растерянностью смотря на перстень, а через секунду тонкая каменная игла вошла прямо в его глаз, погрузившись глубоко в череп. Мьёльнир сразу же разветвил ее, создав несколько десятков тонких лезвий, которые закружились мельницей, за мгновение превратив содержимое черепа цели в полноценный фарш. Моменты тела Хве уже оседало на пол, а я осторожно подхватил его и осмотрелся, ища место, где можно было бы спрятать труп. Если не считать каменного стола, который стоял в дальней стороне зала и многочисленных ниш, внутри которых размещались статуи, помещение было абсолютно пустым. Ввиду отсутствия иных вариантов, я засунул мертвое тело в одно из углублений, втиснув между отлитой из металла фигурой воина и стеной. Отступив на шаг назад, невольно вздохнул. «Расскажи кому, не поверит, как минимум не сразу. Римский бог, по одному убивающий смертных и прячущий их тела, это нонсенс. Что-то из разряда невозможно. Детская сказка, причем страшная. Потому что мира, где боги вынуждены расправляться с людьми собственными руками, определенно нужно бояться». В голове раздался тонкий писк Мьёльнира, который напомнил, что вообще-то всю основную работу проделал именно он, а я просто перетащил тело. В ответ я согласно хмыкнул и направился к двери. Не стоило заставлять местных сановников ждать слишком долго. Как знать, какие мысли могут прийти им в голову, при виде соратников, которые один за другим исчезают в дверях зала, более оттуда не возвращаясь. Приоткрыв створку, я столкнулся с напряженным взглядом Варвы и кивнул. «Пригласи следующего по старшинству ранга, глава 20. Следующего из наставников я прикончил точно таким же способом. Вот на третьего времени ушло куда больше, по той простой причине, что я использовал его в качестве объекта исследования. Конечно, можно было попросту перебить всех собравшихся преподавателей, после чего подобрать вариант единовременной ликвидации всех учеников и персонала, которых прямо сейчас собирали в отдельных залах. Но мне эта концепция казалась слишком кровавой. Скорее всего, среди них было немало заслуживающих смерти. Но точно не все. К тому же имелось еще два важных момента. Первый – это был единственный человеческий ресурс, которым я располагал. Второй – мне требовалась информация о крепости духа. Например, о том, каким образом отсюда выбраться и как отключить ограничения на использование божественной силы. Если вырезать всех наставников, боюсь, выяснить все необходимое будет не так просто. Именно поэтому очередной член дома Кали остался в живых. Я просто коснулся его руки и неожиданно для наставника обрушил свою мощно полыхающие внутри звезды, наполненные силой. Подавить их оказалось куда сложнее, чем в случае с Варвой. Тем не менее, подобной атаки он никак не ожидал, и у меня вышло обездвижить сановника. После чего Мьёльнир приступил к изучению энергетической структуры пленника. Основной момент, который меня интересовал, — ментальные плетения, что защищали разум каждого из противников. О том, что их разрушить, речи не шло, подобное убило бы любого из смертных. Зато реализуемым оказался иной концепт, предполагающий наложение поверх чужих связок, своих собственных. Правда, единственным подходящим для такой задачи инструментом была та самая клятва воина, которую когда-то принес Гефир. В данном случае речь шла о смертных, но силой они обладали более чем серьезно и, на мой взгляд, должны были пережить процедуру. Добровольное согласие препятствием тоже не стало. Стоило поставить перед ним выбор между смертью и службой новому господину, как я немедленно получил требуемое. Конечно, формулировки пришлось выбирать совсем иные и обтекаемые. Иначе наставник крепости духа погиб прямо у меня на глазах, ментальная защита не допускала предательства дома. Тем не менее, донести свою мысль у меня получилось. А потом было уже поздно. Процедура присяги уже началась, оказывая соответствующее влияние на ситуацию. Как итог, я оказался прав. Божественная клятва легла поверх чужих плетений, не повредив их, но при этом накрепко впечатавшись в структуру человеческого разума и установив свой контроль. Структура чужих печатей нарушена не была, но при этом они оказались неработоспособны, а я получил своего первого бойца в стенах этой крепости. Дальше процедура пошла по накатанной, небольшие проблемы возникли лишь с несколькими наставниками, в чьих скелетах оказались уж больно хитрые артефакты. Настолько, что те оказали сопротивление даже после того, как я заблокировал звезды. Этих пришлось прикончить. Зато все остальные, один за другим, оказались под моим контролем. Теперь я выпускал обработанных наставников обратно, снижая накал напряжения. После того, как после беседы не вернулись двое сильнейших, остальных охватила вполне объяснимая тревога. К моменту, Когда очередь наконец дошла до Дианы, абсолютно все наставники оказались под моим полным контролем. Я специально оставил ее на самый финал, чтобы иметь возможность спокойно и полноценно поговорить, даже в теории не опасаясь реакции местных сановников. Зашедшая богиня смотрела мрачно и без малейшего признака дружелюбия, скорее столикой откровенной враждебности, сквозь которую проглядывала ненависть. Последнее заставило меня усмехнуться, и в глазах Дианы мелькнуло удивление, которое практически сразу сменилось сделанным безразличием. Водить долгие танцы около тела побежденного фавна я не собирался и сразу перешел к делу. «Тебе предстоит дать клятву, без которой я не смогу с тобой откровенно поговорить». Использовать присягу воина на римской богине откровенно не хотелось, но иного способа разобраться с ментальными плетениями, что пронизывали ее разум, я не видел. Не думаю, что они были сильно слабее тех, которые использовали на наставниках, а значит, малейшая ошибка приведет к ее гибели. Дева нахмурилась и сложила руки на груди. «Зачем? Я дала столько клятв, что уже сбилась с числа. Считаешь, кто-то может выскользнуть из-под контроля такого количества ментальных техник?» Говорить открыто было нельзя. Те самые плетения, о которых только что упомянула богиня, обязательно сработали бы. Либо убили ее саму, либо вынудили напасть на меня. Это сейчас она считает, что перед ней посланник одной из башен, который относится к высшим иерархам Дамакали. Как только осознает, кто я на самом деле, ментальный контроль сделает свое дело. Это приказ, и он не обсуждается. В этот раз сестра промолчала, лишь не выдержав, презрительно скривила губы. Видимо, посчитала, что ее и правда опасаются из-за того факта, что она рождена богиней. Тем интереснее было наблюдать за ее лицом, по мере того, как звучали слова присяги. Она не могла не знать римский текст, который использовал весь наш пантеон, и впала в состояние настоящего шока, услышав знакомые обороты. Сомневаюсь, что в доме Кали широко применялись римские механики ментального контроля. Когда же прозвучало имя того, кому она присягает в верности, глаза богини вовсе стали напоминать два небольших озерца в Альпах. Дождавшись, пока она озвучит последние слова, я убрал свои пальцы от кисти ее руки, за которую был вынужден взяться для срабатывания техники. А Диана неверяще посмотрела на меня и тихо уточнила: «Меркурий, но как и почему не в своем теле? Или это аватар?» На последней фразе она чуть прищурилась, смотря на меня с легким подозрением. Видимо, решила, что я на самом деле создал аватара и довел его по карьерной лестнице до позиции посланника башни. Если коротко, по нам ударили, и весь пантеон пал. Юпитер пожертвовал своей искрой, чтобы отправить наши разумы в иные миры. Только вот тела пришлось обновить, да и силу собирать практически по кусочкам. Она чуть повела головой, осматривая зал. Потом вернула взгляд на меня. «А здесь ты как оказался? Почему под личиной посланника?» На моих губах непроизвольно заиграла улыбка. Дом Кали атаковал мир, в котором я обосновался. Первый отряд мы уничтожили без особых проблем, но вот второй вынудил повозиться. А его лидер пытался сбежать сюда, утянув меня за собой, слегка разведя руками, подвел итог. Так что тут я очутился абсолютно случайно, но сейчас, даже отчасти этому рад. В глазах Дианы мелькнуло странное выражение, которое я не смог сразу идентифицировать, и дева задала еще один вопрос. «А вот эти мы, это кто? С тобой спасся кто-то еще?» Я отрицательно качнул головой. «Остальные, скорее всего, тоже живы, но все разбросаны по иным мирам. Я же теперь не покровитель торговцев, воров и путников, а верховный бог мира и глава собственного пантеона». Брови сестры изумленно взметнулись вверх, а я продолжил, переводя беседу в новое русло. «Расскажи о себе, как ты тут оказалась? Какие отсюда есть выходы? Что нужно сделать для отключения блокировки использования силы?» Мгновение она помолчала, покосилась в сторону двери и начала отвечать. «Наш мир подтянули сопряжением. Почти все старшие боги пали, прикрывая остальных. Ты, вернее, твоя копия из нашей вселенной, тоже погиб. А потом пришли отряды Дамакали, устроили охоту на выживших. Мы пытались сражаться, но силы были слишком неравны. Когда до уцелевших богов дошло, что стоит забыть разногласия и объединиться, создав новый единый пантеон, чтобы использовать всю доступную силу от веры смертных, было уже слишком поздно». На секунду прервавшись, тихо продолжила: «Нас загоняли, как оленей на охоте. Одних убивали на месте, других брали в плен. Ты не представляешь, что дом Кали делает с богами. Мне повезло оказаться здесь в качестве учебного пособия. Иные стали. Глубоко вздохнув, снова глянула на дверь, теперь с изрядной долей ненависти в глазах. Работницами борделей, личными рабынями и рабами, гладиаторами. У них целая индустрия по использованию захваченных богов. Поняв, что на этом она решила закончить, я напомнил об остальных частях вопроса. Как отсюда выбраться? И что сделать, чтобы вновь получить возможность использовать силу? Сестра криво усмехнулась. Где-то в центральной секции крепости есть портал. Там же должно быть управление артефакторной системой, которая защищает крепость духа. Если ты ее отключишь, блокирующая энергия пропадет. Но тогда доступ к силе получат все. К тому же это наверняка заметит в доме Кали. Уверена, они наблюдают за этим местом. Звучало логично. Я тоже считал, что противник не мог оставить подобную крепость без внешнего надзора, о котором скорее всего неизвестно даже наставникам. Да и момент с доступностью сил имел громадный минус. Ею смогут воспользоваться сотни обучающихся здесь одаренных. Все вместе они точно перевесят меня в бою. Мы найдем способ разобраться со всеми, кто сейчас собран в залах. Потом отключим защиту и попытаемся отыскать путь домой. Перед этим я собирался вытрясти из местных иерархов всю доступную информацию о перемещениях между мирами, структуре дома Кали, его ресурсах и возможностях. Но это и так было очевидным. Взгляд Дианы вновь метнулся в сторону выхода. Вернув его на меня, она осторожно поинтересовалась. Я могу убить некоторых из них, там есть те, кто делал такое, за что в Риме его бы освежевали прямо на Капитолии. Внутри ворохнулся гнев. Вроде бы она только что говорила об использовании богов, но одно дело слышать про абстрактные вещи и совсем другое, понимать, что в эти жернова угодила стоящая перед тобой богиня. Безусловно, сразу после того, как они выложат все, что знают. Та согласно кивнула, и через мгновение мы покинули зал, появившись перед моими новыми слугами. Первым делом я принял присягу у Варвы, позволив Мьёльниру объединиться воедино. Перстень с ошейником на момент обернулись облаком каменной пыли, которая встретилась в воздухе, а через секунду уже стали фигурой каменного ежа, что крутанулся на черных плитах пола и, посмотрев на Диану, церемонно поклонился. Рад приветствовать еще одну деву, которая наверняка обожает печь торты. Богиня, которая крайне не любила, когда ей говорили про типично женские дела и могла запросто содрать с наглеца кожу, посмотрела в ответ весьма хмуро, но спутник лишь невозмутимо махнул лапой. СС сначала почти в СС все так реагируют, но потом втягиваются, конкурировать начинают, СС стараться рецепты придумывать. Сестра хмыкнула и повернула ко мне голову. «Он тебе очень нужен, без него прямо никак», — возмущенно пискнувший еж неожиданно подрос, увеличившись в добрых два раза и задрал голову, с негодованием смотря на богиню. «Мы вместе прошли через такое, что ты ей представить не можешь. СС скорее Меркурий тебя отправит в далекий угол, чем избавится от меня», — чуть помолчав, обиженно добавил. «И тортов мне твоих больше не надо». Покровительница охотников пожала плечами. «Тогда вопрос снят. Причин для конфликта у нас не осталось. К счастью, мне вмешиваться не пришлось. На этом оба решили утихомириться и больше друг друга не трогать. Хотя я улавливал легкую обиду Мьёльнира, который привык совсем не к такой реакции со стороны женского пола. Вопрос с учениками и персоналом мы решили просто. В обширных арсеналах крепости духа нашелся усыпляющий газ, который порой требовался для операций с подопытным материалом. По словам сановника, что отвечал за припасы, он не использовался уже долгие годы, мол, эксперименты, которые ставились с его помощью, безнадежно ушли в прошлое. Тем не менее, какой-то его объем все еще здесь хранился. Мьёльниру хватило навыков, чтобы при прямом контакте изменить структуру газа, превратив каждую его молекулу в микроартефакт. Понятное дело, сам по себе газ навредить нашим противникам не мог. Никто не мешал им моментально очистить свое тело и восстановиться. Но если предположить, что воздействие будет оказывать божественная сила, запечатанная в сложные плетения, дело приобретало совсем иной оборот. По одному баллону на каждый зал ровно столько потребовалось, чтобы вырубить собранных членов дома Кали. Еще какую-то часть я превратил в собственных слуг, вынудив их принести присягу. Наставников было не больше сотни, а рабочих рук, чтобы разобраться со всеми пленными, мне требовалось гораздо больше. Вопрос с их размещением тоже решили за счет местных ресурсов. В крепости имелись казематы, которые блокировали не только использование силы за пределами собственного тела, но и вовсе любое применение личной мощи. Находясь там, даже Бог не мог ничего сделать, что уж говорить про обычных смертных в их собственных телах. Пусть даже они и были крайне сильны, но плоть оставалась все той же, слабой и несовершенной. Дальше наступили долгие часы разговоров. Иерархи крепости передавали всю информацию при помощи образов, но я счел это не самым надежным способом. Да, при необходимости можно было вызвать из памяти любой образ и пересмотреть его, но далеко не всегда, по ним можно распознать полную картину со всеми ее деталями. В конце концов, память у них не идеальна и имеет свойство смазывать подробности. Потому сановники фиксировали все самое важное по старинке, на бумаге. От комплексов плетений, которые они использовали для навигации в плане открытия порталов до иных ценных данных. Например, все известные им информации о руководстве Дамакали, расположении их объектов и численности армии. Все это однозначно пригодится в будущем, когда вопрос открытой войны с ними встанет в полный рост. Хотя он уже имелся, захват крепости духа — это совсем не то, что можно скрыть от ее старых владельцев, особенно, если учесть, что я вот-вот сниму защиту. Что касалось последней, то тут все было достаточно интересно. Та же самая мощь, что блокировала использование собственной силы за пределами оболочки, маскировала крепость снаружи. Тем не менее, на тот случай, если с этой системой что-то произойдет, у них имелись альтернативные варианты. Например, самые обычные барьеры, которые должны были прикрыть обороняющихся до прихода подкрепления, а к ним добавлялись и комплексы активной защиты, располагающие громадными запасами энергии. Во всем этом меня удивлял только один факт: ни один из наставников не знал, где на самом деле располагалась крепость. У каждого имелась своя версия, но ни один не был способен озвучить какие-то факты, лишь предположения и догадки. Всех их переместили сюда при помощи единственного портала, что тут находился, и после этого за стены сооружения они не выходили. Собственно, тут даже окон, которые выходили бы во внешний мир, не было. К моменту, когда я решил, что вопрос с получением информации закрыт, разум был изрядно вымотан. Тем не менее, к массивному рубину, который выполнял роль управляющего контура защитной системы, я подходил с чувством изрядного предвкушения. Все время, пока я занимался выкачиванием данных из иерархов крепости, Мьёльнир работал с артефактом, и сейчас был готов продемонстрировать свои навыки в деле, стоял на металлической столешнице, рядом с драгоценным камнем и довольно потирал лапы. «Ну что, я приступаю», глянув на ежа, кивнул, и тот шагнул к рубину, кладя на него обе лапы. Несколько секунд ничего не происходило, потом камень сверкнул яркой вспышкой, а на меня обрушилось ощущение вернувшейся мощи. Теперь я снова чувствовал себя полноценным римским богом, а не его жалким огрызком.